Казалось, прошла целая вечность, прежде чем полковник заговорил снова. Он вынул из кармана три фотоснимка и протянул их гестаповцу. «Не находите ли вы, господин Крамер, что штурмбанфюрер СС Мориц Обермейер разительно похож на вас?» Обермейер похолодел. Его рука, державшая фотоснимки, заметно дрогнула. «Да, на снимках он, отпираться глупо». «Вот в этом и кроется ваша ошибка», — не дождавшись ответа, продолжал полковник. «Вас судили за убийство майора американской службы. Судили как рядового солдата германской дивизии Валенштейн. А если бы суд знал, что имеет дело с кадровым руководящим работником гестапо, штурмбанфюрером СС, то...» Полковник не договорил, и Обермейер поднял голову. В его глазах застыл немой вопрос. «То как бы вы со мной поступили, если бы знали это?» Но полковник так и не закончил своей фразы. Он снова стал ходить по комнате и после долгого молчания заговорил о другом. «Перед вами выбор, господин штурмбанфюрер. Альтернатива — или-или. Или по-прежнему тюрьма, или свобода и согласие выполнять поручения американской секретной службы». Обермейеру показалось, что в комнате стало вдруг светло и жарко. У него даже испарина выступила на лице. Он не мог дольше сидеть на месте, встал и облегченно вздохнул. «Я согласен на все условия», — сказал он твердо. «На любые поручения?» — подчеркнул полковник. «Я готов на все», — повторил Обермейер. «Мы рассчитывали на это, но...» Полковник вынул портсигар, открыл его и протянул штурмбанфюреру. «Скажите откровенно, кто из вас убил майора, вы или ваш помощник? Я спрашиваю, конечно, не для того, чтобы инкриминировать вам новый состав преступления. Я спрашиваю с простого любопытства». «Помощник». «Скажите, значит, я ошибался. Я предполагал, что вы. Но теперь это невозможно проверить. Ваш помощник оказался малодушным парнем и повесился в камере. Но прежде чем проделать это, он всю вину свалил на вас. Кстати, это он рассказал, кто такие вы оба в действительности. На сей раз, как мне сдается, он совершил правильный поступок, единственный за всю его жизнь. А у вас нет желания вспомнить прошлое и воспроизвести действительную картину убийства? Мне хочется сравнить ваш рассказ с его показаниями. Право, это интересно». «Могу», — ответил Обермейер. «Садитесь, обоим стоять неудобно». Обермейер сел и рассказал все с самого начала и до конца. Дело произошло так. Он и помощник покинули восставшую Прагу после того, как стало известно о падении Берлина, смерти фюрера и капитуляции германских войск. За день до побега помощник пробрался в резиденцию гестапо, дворец Печика, захватил списки и личные дела наиболее ценной агентуры, уложил бумаги в небольшой железный ящик и закопал его в саду того дома, в котором жил. На машине они почти добрались до Плезеня, но не по шоссе, а по проселочной дороге. Неожиданно путь им преградил джип. В нем сидели два американских солдата, сильно пьяных. Они не проявили к Обермейеру и его помощнику никакой враждебности, ничем не угрожали им, хоть и видели, что имеют дело с немцами. Солдаты только спросили, как проехать в город Бероун. Обермейер и его помощник ставили своей целью пробраться через Плезень, Регенсбург и Мюнхен в Цюрих, где у Обермейера жила тетка по отцу. По территории, занятой американскими войсками, удобнее передвигаться в американской форме и на американской машине. Поэтому Обермейер и его помощник обезоружили пьяных солдат, сняли с них военную форму, переоделись и, оставив их связанными в своей машине, добрались на джипе до Мюнхена. Тут понадобились деньги. У Обермейера было около 20 крупных бриллиантов. Маклер на Фридрихсплац нашел им покупателя, американского майора интендантской службы, по фамилии, кажется, Фоллинг или Доминг. Майор провел их в полуразрушенный дом на Георгенштрассе и в одну из уцелевших комнат этого дома начал торг. Те камни, которые показал ему Обермейер, майор отказался купить и попросил показать другие. Обермейер допустил глупость и выполнил его просьбу. Тогда майор положил бриллианты себе в карман и показал рукой на дверь. Дело принимало неожиданный и нежелательный оборот. Обермейер потребовал свои бриллианты назад. Майор вместо ответа отстегнул кобуру пистолета. В это время помощник Обермейера напал на него с кольтом в руке и сильным ударом проломил ему череп. Обермейер вынул из кармана майора свои бриллианты, распорол подкладку суконного пиджака и спрятал их туда. Все сошло как будто благополучно. Но покойный майор оказался умнее, чем это можно было предположить. Вероятно, он раньше через маклера узнал, что будет иметь дело с немцами, и через него же вызвал к дому наряд американских солдат. Когда обермейер и помощник собирались выйти из дома, в комнату ввалились 6 солдат. Сопротивляться не имело смысла. Ну а дальше — лагерь, суд, тюрьма. «Все в точности совпадает с показаниями вашего помощника. Абсолютно все», — заметил полковник. «Расхождение лишь в одном. Он утверждал, будто майора убили вы». «Я сказал вам правду». «Охотно верю». «Ну а где же бриллианты?» Обермейер безнадежно махнул рукой. «Целая история. Уж рассказывайте до конца. Получается готовый сценарий для голливудского кинофильма». Обермейер продолжал свой рассказ. Один из заместителей начальника лагеря каким-то образом пронюхал, что обермейер имеет бриллианты и носит их при себе. Можно заподозрить, что в этом случае проболтался его помощник. Он неоднократно предлагал обермейеру использовать несколько бриллиантов для подкупа администрации лагеря и побега. Так это или нет, сейчас проверить трудно. Во всяком случае, заместитель начальника лагеря воспользовался бриллиантами. Он приказал приготовить баню для жителей этого барака, в котором содержался обермейер. Перед мытьем заместитель начальника приказал собрать верхнюю одежду и нательное белье заключенных и отправить в дезинфекционную камеру. После дезинфекции пиджак вернули, но камней в нем не оказалось. Полковник не выдержал и рассмеялся. «И дорого стоили ваши камни?» — спросил он. Обермейер вздохнул. «Целое состояние. Я смог бы прожить на них самое меньшее 20 лет, прожить ни о чем не думая». Полковник сочувственно покачал головой, потом сказал. «Да, бывает. Вам придется начинать все сначала. Завтра мы вместе предпримем небольшое путешествие. Во Франкфурт вы, пожалуй, не вернетесь, по крайней мере, в ближайшие месяцы. Сегодня переночуйте в этом вот доме». И он подал обермейеру листок с адресом. На другой день специальный самолет с американскими опознавательными знаками поднялся в воздух с франкфуртского аэродрома. И через час с минутами полковник и обермейер сошли с самолета в городе Берне. В начале 7-го полковник доставил обермейера в небольшой особняк в старом квартале, представил его неизвестному и удалился. Неизвестный и обермейер обменялись рукопожатиями. Повинуясь жесту хозяина, обермейер сел в глубокое мягкое кресло. Лицо американца, костистое, очень длинное, сильно развитое и выдававшееся вперед челюстью, выбрито до синевы. Его высокий лоб и маленькие колючие глаза показались обермейеру знакомыми.